Глава 9. Скандал на палубе. После секретного совещания в гальюне капитан Оззи строго наказал Кики и Бабсу, чтобы они глаз не спускали с Крюгера и немедленно докладывали ему о всем необычном в его поведении. На ночь Оззи выставил вахту. С полуночи до 3 часов дежурил Кики, а после до 6 утра Бабс. Но в отличие от предыдущей ночи, по приказу капитана, они наблюдали не столько за обстановкой вокруг яхты, сколько за каютой, где расположился Крюгер. Сам Оззи и тот, кто не был задействован на вахте в интересах безопасности, спали в кают-компании на одном диване. Вопреки всем опасениям, Фредди вел себя примерно и тихо. Изготовив себе ритуальную перчатку, он тем самым отвел душу, и теперь терпеливо дожидался блаженного часа, когда ему придется, наконец, покинуть приютившую его компанию, ворвавшись в сон какой-нибудь впечатлительной малолетки. Спрятав перчатку у себя под подушкой, он лежал на койке в отведенной ему одноместной каюте и всю ночь мечтал о том, куда его занесет в следующий раз. Хотелось бы отправиться в Париж. Говорят, там такие шоколадные нимфетки, кокетливые, взбалмошные, пугливые, способные в один момент своим визгом и криками залечить все раны и обиды, которые так внезапно обрушились на него за последнее время. Впрочем, можно заявиться в сон кому угодно, хоть к чопорным англичанкам или холодным немкам, но только не к этой сумасшедшей женщине в шубе. Нет, только не это. Крюгер вздрогнул. Нельзя думать о ней. Нельзя. Иначе он опять может ей присниться. Но кто она такая? Вроде не Симона. Тогда кто? Подруга? Мать? Сестра? Не думать о ней. Не думать. Крюгер открыл глаза. Светало. Яхта легко покачивалась на волнах. Фредди поднялся с постели и вышел из каюты. Оззи и Кики лежали в кают-компании, собираясь вставать, когда через стекло в двери заметили, как мимо по коридору проследовал Юнга Крюгер. «Куда-то он отправился, наш Крейзи Флюгер!» — зевая, пробормотал Кики. «Не иначе, как в сортир!» Оззи откинул одеяло и свесил ноги с дивана. «Хотя, черт его знает!» Откровенно говоря, никогда не видел, чтобы Крюгер пользовался туалетом. «И я тоже, капитан!» — неожиданно заволновался боцман. «Вы не находите, что это очень странно?» «Для нашего своеобразного рациона? Конечно, странно! Пойду, что ли, прослежу на всякий случай!» Оззи быстро оделся и вышел на палубу. Бабс и Фредди стояли на носу яхты и о чем-то спорили. Капитан направился к ним. В этот момент их перебранка подходила к своей заключительной фазе. «Ты никакой не Фредди Крюгер!» — возбужденно твердил Бабс, грозя собеседнику кулаком. «Кончай придуриваться! Здесь тебе не цирк, а боевое судно! Я тебя насквозь вижу! Заладил! Фредди Крюгер, Фредди Крюгер! Если ты Фредди Крюгер, то я тогда, Гойко Митич, а может и сама Джина Лалабриджида. Насмотрелся видео, кретин шизанутый! Ты самый обыкновенный псих, вот что я тебе скажу!» Фредди Крюгер, красный, как спелый томат, и злой, как ошпаренный пес, быстро задрал свитер, вытащил из трусов перчатку и нацепил ее на руку. «А это видел?» — свирепо спросил он, показав Бабсу замысловатый кукиш. Бабс отскочил назад, передернул затвор автомата и взял Крюгера на мушку. «Молись, ублюдок! Я покажу тебе, как портить чужие чайные ложки!» И он бы выстрелил, непременно разрядил бы в Крюгера весь магазин, но тут вмешалось провидение в лице капитана Оззи. «Отставить, матрос Бабс!» — рявкнул он. «Что за самосуд без трибунала?» Бабс увидел приближающегося капитана и с заметным сожалением снял палец со спускового крючка. «Я хотел как лучше, мой капитан!» — пробурчал он. «Хороший индеец, мертвый индеец!» Капитан Оззи смерил его строгим взглядом. «Все надо делать вовремя!» Он поднял глаза к небу и процитировал по памяти. «Время жить и время убивать! А кто думает иначе, пусть пеняет на себя! Все ясно?» «Так точно, мой капитан! Только когда придет время убивать, вы уж мне скажите, не забудьте, пожалуйста!» Крюгер их не слушал. Он возился с ножами, пытаясь расцепить сложенный из них кукиш. «Стыдитесь, Бабс! Связались с таким придурком!» — шепнул Оззи, глядя, как Крюгер мучается с перчаткой, и укоризненно покачал головой. На палубе появился заспанный Кики. Он протер глаза, зевнул, потянулся и вдруг громко воскликнул. «Полундра, комрады! Справа по борту неизвестное судно!» Бабс открыл рот. «Кто это может быть?» «Подкрепление в белых халатах!» — съязвил Оззи. «Сдадим им нашего Крейзи Флюгера. Может, нам послабление выйдет!» Он пригляделся вдаль. «Не пойму, что такое. Неужели еще одна статуя?» «А Никит?» — предположил Бабс. Оззи не ответил и бросился в рубку. Вскочив на капитанский мостик, приставил глазам бинокль и стал вращать колесико, наводя на резкость. То, что он увидел, заставило его невольно вздрогнуть. «Что такое? Женщина! Вот это да! Не хватало мне здесь еще одной чокнутой!» В рубку вбежал Кики. «Что такое, капитан?» «Какая-то женщина в каное». «Одна?» «Как будто, если только у нее под шубой не спрятан труп», — с иронией добавил капитан. Но в данную минуту Кики был начисто лишен чувства юмора. Его затрясло. «Это провокация, капитан!» — стал выкрикивать он, брызжа слюной. «Она специально подослана! Она нас прикончит! Продаст за 2 песо! Нет, за 1.5 песо!» Лицо капитана внезапно покрылось смертельной бледностью. Кики заразил его своим неподдельным испугом закоренелого неврастенника. «Я понял!» — со странной улыбкой забормотал Оззи. «Это моя теща! Это она нас преследует! Она же бывшая чемпионка по гребле! Господи, как это все не вовремя! Что я ей скажу про ложки? Как объясню?» У него задрожали руки. Он хотел поднести бинокль к глазам, но неловко выронил его из рук, да так неудачно, что оба окуляра покрыла густая паутина трещин. И когда он снова посмотрел в бинокль, то не смог ни опровергнуть, ни подтвердить свои предположения. «Заводите мотор, боцман! Надо давать дёру!» Кики схватился за ключ зажигания.